что-то найдешь, что-то потеряешь. Осень — пора свадеб. Как заслышатся над убранными полями кличи обережных журавлей, так веселье и начинается. Были бы краснодевицы, да молодец-удалец. Чем гостей подчивать найдется, а нет, сами гости и принесут, молодым на радость, себе в удовольствие. В селе Светлые Ручьи, с которым Тригорская застава который год жила душа в душу, имелись и жених с невестой, и лучшие в округе меды. Не смени великий князь воеводу, гуляли бы сейчас ратники с сельчанами. Но Несмеяна застолье не одобряла, а шибко с разбойниками поленицу сразу и разозлила, и оскорбила. Воину угодить в ловушку всегда зазорно, а тут людей потеряла, коней не сберегла, да и сама уцелела лишь чудом. Какой уж тут праздник! Вместо свадьбы тригорцы, кто в дозорах сухари ключевой водой запивал, а кто на ратном дворе соломенные чучела копьями тыкал. В Светлые Ручьи отправились лишь старый воевода с молодым охотником. Стоян отговорился срочными письмами в Великоград и Китиж. Уважавший и князя, и писанину Тит Титыч объяснению поверил, Алёша нет, но смолчал. Если напарник захочет, как-нибудь сам расскажет об истинной причине. Не на трезвую голову, само собой. Сам Алёша приглашение принял с охотой. Помотаться по округе он так и так собирался. Торчать на заставе бывшему княжьему богатырю хотелось немногим больше, чем проворонившему собственное счастье Стояну гулять на чужой свадьбе, да и понять, откуда и зачем принесло в Тригорье давешних разбойничков, не мешало. Странные они какие-то были. Обычно в шайке, не считая атамана, 12 удальцов, а трупов Алёша насчитал 14, не считая удравшего во время схватки умника в богатом платье и якобы местного жителя с иноземной сказкой про белых плакальщиц. Что он оказался на пути Несмеяны случайно, Алёша не верил. Но дальше шли сплошные вопросы. Врун мог поджидать кого-то другого и ошибиться, а мог руками дружинников сводить счеты с разбойниками. Нельзя было до конца сбросить со счетов и обычный грабеж, хотя облюбованная душегубами добыча сразу и зубастая, и тощая удивляла. Чего взять с дюжины ратников, у которых самое ценное — Несмеянин доспех, и тот ни на себя напялить, ни продать? И ради этого переть на рожон? Этого не понимал Алёша. Этого не понимал Стоян. Этого не понимал прежний воевода, не называть которого китом в глазах охотнику пока как-то удавалось. Сдерживаться, когда по кругу гуляют чаши, труднее, разве что отсесть подальше, впрочем, пока столы накрывать лишь начинали. Разгульное хмельное веселье придет в свой черед, а сперва подругам надо оплакать невесту, сватам воздать хвалу жениховой семье и ему самому, а жениху улестить родителей нареченной, да выслушать наказы и подначки уважаемых людей, самым важным из которых был Тит Титыч. Огромный, румяный, с кудреватой, все еще русой бородой, он отнюдь не казался развалиной. Имелись у воевода и мозги, правда, как говорится, от сих и до сих. Бобер тоже умней умного, когда хатку под водой ставит. А что грамота не разумеет, то на кой она плоскохвостому грызуну? Вот и Кит так же. Жил, служил, не тужил и даже кое-что нажил. «Вот возьму и сам женюсь!» Громогласно объявлял он, поглядывая на принарядившихся деревенских молодок. «А что? По годам еще ничего, 5 десятков. Хоть сейчас подкову распрямлю, кочергу завяжу, да и мошна не пуста. Самое время себя потешить и князю воинов родить. А, молодушки, верно говорю?» Молодушки, как и положено, хихикали в кулачки и опускали глаза. Топтавшиеся тут же мужья добродушно усмехались и толкали друг друга локтями. Похоже, кита в светлых ручьях любили. Деревня вообще казалась веселой, чистой и какой-то светлой, под стать названию. Так часто случается, хотя ни в имени дело. Однажды Алешу занесло в село Дохляткино. А народ там жил, мало что сам кровь с молоком, еще и скотину лучшую в округе держал. Масло вкуснее Дохляткинского охотник ни в Китеже, ни в самом Великограде не пробовал. «А вот и кум мой!» — громогласно уведомил кит, раскрывая объятия. «Гордей Нилыч! Ты не гляди, что корчмарь, таких честных да смелых поискать!» С Гордеем я хоть сейчас в сечу, но и за столом хорош, а уж на столе у него... Ты, Птитыч, лучше б сынов моих похвалил. Высокий, горбоносый корчмарь запросто бы сошел, если не за сотника, то за десятника. А в первую голову Кузьму. Хорош, Кузьма, согласился воевода. Как есть сокол. И журавушку себе закоктил, залюбуешься. Ей же ей, не будь он мне обережным сынком, сам бы на ней женился. Или вот его бы женил. Обережный сынок, аналогично крестнику. Что, Алеша, женился б ты, кабы Кузьма тебя не обскакал. Откуда мне знать? Отшутился китежанин. Мы, охотники, назад не оборачиваемся. Уж больно впереди всего много. Прошла ложка мимо рта, и ладно. Одна прошла, другая придет. Кит с достоинством принял из рук кума горящую жаркой медью чару. Разгонную, как и положено, мужчины здесь пили стоя. У Ежовичей в доме еще три невесты подрастают, одна другой краше. Вот сейчас Устиньюшку и спросим. А ну, признавайся, у кого из твоих дочек коса длинней? Кто шьет лучше, а от чьих ватрушек язык проглотишь? Все еще красивая женщина с уставшим, попробуй перед дочкиной свадьбой не устать, лицом улыбнулась, но ответить ей не дали. «А то не видно!» Выкатилась вперед румяная бабенка в бирюзовых бусах и лазоревом в цвет платке. «Все хороши, но нет сегодня краше журавушки нашей. Уж такая она у нас!» «Хозяин!» Внезапно напомнил о себе оставленный на лугу у околицы Буланыш. «Мальчишки пришли, леденцы суют. Хорошие, медовые. Не беру, тебя жду». «Сейчас!» — шепнул в кулак Алеша и добавил уже громко. «Прости, Тит Титыч, и ты хозяин. Пойду, пока столы накрывают, коня проведаю. Строгий он у меня. Как бы не потоптал кого?» Тит-кит величаво кивнул. Его дозволение охотнику было нужно как мертвому припарке, но воевода Алеше нравился. Ему здесь, кажется, нравилось все, как и окруженному восхищенной ребятней Буланышу. Угостить гривастого друга леденцовым петушком и пряниками охотник позволил, порадовав и коня, и того больше местных мальчишек. «Прокачу!» Буланыш умел быть благодарным. «До лесочка. Пастись потом буду». «До лесочка и с ветерочком!» — засмеялся богатырь, подсаживая белоголового паренька лет шести. «Сбруи нет. Так ты за гриву держись, да покрепче. А вы тут мне не хмурьтесь. Конь у меня вынослив, всех прокатит». Мальчишки знают все. Они полезут туда, куда не полезет взрослый, и заметит то, что людям солидным замечать зазорно. И еще они, перебивая друг друга, вывалят свои знания гостю с настоящим мечом, который их катает на богатырском коне. Объявись в окрестностях Тригорья нечто примечательное, Алеша бы об этом уже услышал, но в округе было тихо. Разве что ближе к горам страшный разбойник по имени Фомка схоронил в пещерах свое золото. Но лиходей давным-давно сгинул, только имя Фомкиным горкам и подарил. В этих самых горках имелось несколько дурных мест. В том смысле дурных, что завалить камнями могло, особенно в дождь. Лет 10 назад аж два их засыпало. Нет, не из светлых ручьев, чужих. Дурни надумали клад разбойничий поискать и сгинули, только сапог остался, из каменной кучи торчал. Выкапывать покойников местные не стали, самих накрыть могло, уж больно особь там нехорошая. А больше ничего такого и не было. Ты уж прости, богатырь-охотник, скучно у нас. Хоть бы змей какой-никакой объявился, ух, ему бы на заставе и показали бы. «Чушь не мелите!» — осадил разошедшихся храбрецов китежанин, успевший повидать, как объявляются змеи. «Ратникам Тригорским и так есть кого рубить!» Про драку на подходе к пресловутым Фомкиным горкам в Светлом ручье еще не слыхали. Алеша на мгновение задумался, но решил рассказать, слегка по ходу дела приврав. Они-то со Стояном дождутся княжьей подмоги и подадутся в Лукоморье, а не Смеяна останется. И лучше, если в округе будут знать, что преемница кита способна одним махом снести голову хоть белоглазой чуди, хоть волколаку. «Только...» — заговорщицки понизил голос богатырь. «Я вам ничего такого не говорил». «Зря врешь!» Слушавший вместе с ребятней Буланка недовольно мотнул гривой. «Она не смогла. Ты смог. Я смог. Зачем наше даришь?» «Сможет еще!» — шепнул в конское ухо охотник. «И вообще, раз добыча моя, что хочу, то с ней делаю. Хочу, вот девице дарю». «Зверь мой был». «А ты мой!» — засмеялся богатырь. «И не фыркай!» «Зря врешь! Не в коня корм!» «Ну, то тебе виднее!» — усмехнулся Алеша. Оставлять Буланыша на всю ночь с досадой не хотелось. И китежанин подмигнул мальчишкам. «А что, братцы, найдутся у вас для коня моего еще леденцы да пряники ради праздничка?» Нашлись и леденцы, и пряники, и сладкие осенние яблоки. Мало того, их нашлось столько, что класть оказалось некуда. И на поиски подходящей сумы наперегонки бросились двое мальцов. Вернувшийся первым приволок обычный полотняный мешочек с продернутыми сквозь него веревочками. У второго был шитый бисером роскошный впору жениху кисет. А еще у него была красавица-сестра, что, опустив глаза, этот самый кисет охотнику и вручила, вместе с просьбой защищать немощных стариков и малых детушек. «Первый бери», — вмешался, не сводивший глаз с горки сластей Буланыш. «Он больше». Алеша взял оба. Хороший охотник раз пройденным путем и через год с закрытыми глазами пройдет. А так улицы до поляны, междавшим деревне имя ручьем и яблоневым садом, где расставили столы, Алеша добрался бы без провожатых и все ж попросил девицу показать дорогу. Странно было бы не попросить после такого подарка. Да и сама девица китежанину приглянулась. В былые деньки он бы перед ней уже вовсю хвост распушал. А тут почуялось вдруг нечто странное. А странное за спиной лучше не оставлять. Для начала выяснилось, что оказавшуюся сероглазой красавицу звать Аленой, а ее братишку словно в насмешку Ваней. Мало того, эта Алена еще и не улыбнулась ни разу. Спасибо, хоть дышала, как человек. Шла рядом, переставляла ноги, поправляла пестрые бусы, даже на вопросы отвечала. Только китежанину казалось, не здесь она. В светлых ручьях лето еще вовсю целовалось с осенью, а в девичьих глазах безнадежно серебрилась зима. «Улыбнулась бы ты!» — не выдержал богатырь. «А то впору подумать, что тебе змея сердце выила». «Змея?» Алена остановилась, словно на незримый забор налетела, иней в глазах сменился готовым пролиться дождем. «Может, и змея? Не бойся, охотник, не трону я их, не умею и уметь не хочу. Кто ж виноват, что так сложилось?» «Постой!» — растерялся китежанин, хотя сероглазка и так стояла. «Кого трогать? Чего ты уметь не хочешь?» «Того, что ведьмы умеют. Тех, кто люб привораживать, а на разлучниц с глаз наводить». «Так-так...» Невольные мысли о сердечных забавах тут же улетучились. Алеша взял спутницу под локоток, вынуждая свернуть в заросший доцветавшими мальвами проулок. «Пойдем-ка, душа моя, в обход. Уж больно мне любопытно про ведьм слушать». «А я про них знать и то не хочу. Хорошо, что нет их здесь». «Точно нет?» «С чего-то ты про сглаз заговорила?» «Я... прости, охотник, и прощай». «Ну уж нет!» Богатырь прижал девичий локоток посильнее. Не больно, но не вырваться. «Не отпущу, пока не скажешь, с чего ты про ведьм разговор завела, да и сама, ровно не живая». «А с чего я в избе сижу, а не слезы по подруженьке милой лью? С чего кисет отдала Ванюшке? Подарок выстраданный. Вышивала, вышивала, душу вкладывала, осени ждала». Так бывает, от своих таишь, а чужому выложишь. Слез Алена пролила, захлебнуться впору. Только не по милой подруженьке журавушке, а по себе и своей любви, горькой, долгой да безответной. Оказалось, что любит Аленка Кузьму, который сегодня на журавушке и женится. «Ты не думай!» — всхлипнула девушка, утирая глаза. — «Не бросал меня Кузьма. Это я по нему сохну. Он-то на меня ни разочка не взглянул даже. Все на журавку свою. А она на него. Вместе ж росли, семьями дружили. До зимы дядька Гордей с дядькой Лукьяном, отцом Журавкиным, почитай, братьями были». — «И что зимой стряслось?» — спросил китежанин, облегчая рассказ. — «Поссорились?» «Только с чего не понять?» Словно бы пожаловалась спутница. «Дядьку Лукьяна ровно одурманил кто?» «Нет, он и раньше прижимистый был. В урожайный год гнилого яблочка не выкинет. Так то с испуга давнишнего. Он малым совсем был, когда у них, у Ежовичей, то есть, изба совсем добром сгорела. В чем на улицу выскочили, с тем и остались. Корчмарь? Отец дядьки Гордея погорельцев приютил. Пока еще отстроились, добро нажили. Сейчас-то у них усадьба как бы не лучшая на деревне. Но дядька Лукьян все равно каждую нитку считает. И к нему такому привыкли. Не любили, как Гордея или там воеводу твоего, но уважали. Бывает. И что же Лукьян Ежович натворил? Запретил Журавке за Кузьму идти. Ни с того ни с сего. Говорит, жениха получше сыщу. На золоте пить есть будете. Все, даже тетка Устинья, подумали, шутит он так. Не по-доброму, конечно, но он и прежде гадости понарошку говорил. Мало ли, да только он всерьез. Журавка ему, что люб ей Кузьма, только дядька Лукьян уперся, — подсказал Алеша. А не могло быть, что его и впрямь одурманили? Кто? Слегка успокоившаяся девушка вновь всхлипнула. «Зимой дело было. Чужих никого, а у нас всегда все по-доброму». «Да, у вас все по-доброму, вижу. Дальше-то что?» Дальше взбрыкнувший Ежович запер посмевшую ему перечить дочку в избе и вдребезги разругался с, как тогда думалось, несостоявшейся родней. В селе подивились, поахали, да и занялись своими делами, а бедолага Алена, понадеявшись на чудо, принялась расшивать кисет. Ясное дело, чтоб насыпать орехов да поднести на ведерках своему ненаглядному. «Но не казался он несчастным», — будто оправдывалась бедняжка. Вот я и подумала, отцы сосватали, отцы и передумали. Жениться-то все равно надо. Так я не хуже других. Стерпится, слюбится. Я бы его для него... Слушай, пойду я. Я ведь больной сказалась, чтоб не видеть, как Кузьма Журавку в избу поведет. Пусть у них все хорошо будет. Пусть. Выходит, Лукьян снова передумал, раз свадьбу-таки играют. Какое там? Девушка дернула свои бусы, но нитка оказалась хорошей, выдержала. Тайком они все устроили. Тетка Устинья помогла, мать Журавкина. Нет, сперва хотели по-честному. Сватов заслали, так дядька Лукьян их даже на двор не пустил. На улице говорили. Я сама слышала. Сваты все как водится. Дескать, у вас товар, у нас купец. А дядька Лукьян будто с цепи сорвался. Как закричит, что не для того дочек растил, и не видать нищебродом его золота. Золото, значит? Ухватился за напрашивающееся объяснение охотник. А не мог он клад найти? На Фомкины горки он и впрямь хаживал, припомнила Алена. Только если б добыл что, на селе бы прознали, такое не скроешь. Мамка моя думает, он Журавку за воеводу твоего прочил, за Тита Титыча. Он-то к ним завсегда захаживал, гостинцы носил. Может и так. Денежки у воеводы водились, хоть и не такие, чтоб пить есть на золоте. Так прогнал, говоришь, Ежович Сватов? Прогнал. Девушка в который раз утерла слезы. Пора было ее отпускать. Не ровен час увидит, кто болящую под березкой с чужаком за руку. И не помочь ведь горемыке, не объяснить ничего, а объяснишь того хуже. Многим проще в реку броситься, чем в безответной любви признаться. Спасибо тебе, Алена, за рассказ. Было дело, таскал он с собой для красных девиц платки да колечки. Надо бы опять возить. И впрямь иди, раз уж хвораешь. Спасибо тебе за кисет, память будет. Я не память о том, что малых да немощных защищать надо. А ведьма из тебя и впрямь не выйдет. Это я тебе как охотник говорю. Злости в тебе нет и зависти. А без них к тьме не сунешься. Аленин взгляд китежанин спиной чувствовал долго, но не обернулся, думал о Ежовиче. То, что люди порой дурить начинают, не новость. Только зачем было себя перед всей деревней позорить? Сватов от добрых людей не пускать. Боялся, что дочка... Отца не послушав, рушники подаст. Ну так запер бы в подклет, сказал, что болеет, налил бы по чарке, да и выпроводил с почетом. Глупо. Разве что скрывал Ежович что-то или кого-то. Золото вот приплел, с чего-то уже не ясно. Стоян, говорит, Огнегор за дорогу в Лукоморье. Монет не пожалеет. А прознатчикам есть, спать где-то надо. Летел же к кому-то Мурин. С загадочным Лукьяном следовало познакомиться. Воевода старого знакомца проведать не откажется. А если тот опять не отворит ворот? Что ж, будет повод навестить Ежовичеву усадьбу уже без приглашения. Решив, что делать, Алеша собрался всласть повеселиться. Но судьба выкинула очередное коленце. Сквозь причитающие расплетшие косы подруженьки девичий хор прорвался низкий мужской рык. Портить свадьбу, кроме отца невесты, было некому, и китежанин для скорости сиганул через ближайший забор. Добраться до места было делом пары минут, но богатырь опоздал, буяна уже скрутили. Осанистый, еще не старый бородач, рвался из рук чернявого парня с достойными молотобойца плечами, а рядом возвышался насупленный кит. «Подержи-ка его!» — сходу велел он. «Не дело, когда зять тестю руки крутит, а отпускать рановато». «Лады!» Перенять у жениха добычу оказалось проще простого. Чернявый явно знал, и как схватить, и как выпустить. «Случилось что?» «Ну, ты и спросил», — хохотнул воевода. «Не серчай, потом расскажу. А ты, Лукьян, кончай жилы Устиньи мотать. Не захотел по-хорошему, а оно все одно по-хорошему будет, только без тебя. Нет на Руси того закону, чтобы девок с суженными разлучать. Дочка тебе не курица. Захотел — к петуху пустил, захотел — сварил, да и опоздал ты. Не твоя уже журавка, а мужнина, и я тому свидетель. Ну как, уймешься или запереть? Где у тебя погреб, я не забыл. Посидишь, охолонешь, а завтра, как проспимся, выпустим». «Нет!» Для убедительности Ежович мотнул головой, словно боднул кого невидимого. «Думал, друг ты мне, думал, поймешь. Ну да худ с вами со всеми. Только не видать журавке от меня ни перышка. Хочет жить голодранкой, пусть ее». «Это у Гордея-то голодранкой?» Не поверил своим ушам Кит. «Точно белины объелся». «Моя белина не твое дело», — огрызнулся Лукьян. «Скажи своему парубку, чтоб пустил, не трону. Но ноги твоей в моем доме больше не будет». «Нужно больно». Воевода наклонился, вглядываясь в злое, раскрасневшееся лицо. «Ты, главное, сиди смирно. Праздник людям не порть. А услышу, что Устинью с младшенькими изводишь, в поруб кину. Понял ли?» Лукьян так понял, что аж зубы скрипнули. А вот Алеша не понимал уже ничего. На одержимого Ежович не походил, на колдуна тем более. Но с чего-то домовитый хозяин, сговоривший дочку за сына старого друга, человека явно не бедного, одурел, причем нелепо. Взял Огнегорова золото и решил, что зажиточный харчевник для него теперь беден? Но подсылы улыбчивы да сладкоречивы, по крайней мере, пока дело не сладит. А дорогу в Лукоморье колдун все еще не нашел. Сыскал клад разбойника Фомки? Алена права, такого шила в мешке не утаишь. Кто-нибудь бы да заприметил, что Ежович несколько дней пропадал, а потом сам не свой вернулся. И почему он к себе никого пускать не хочет? Стоило киту пригрозить Буяну его же собственным погребом, как тот пошел на попятный. Скрывает что-то Лукьян, что-то нехорошее. «Ладно, Алеша». Тоже о чем-то думавший кит трепанул охотника по плечу. «Ну его, пошли к столу». Запнувшийся было праздник выправился. Присмиревший отец невесты уселся рядом со своей уставшей хозяйкой. Девушки с песнями и причитаниями вывели закутанную в белый салом плат журавку. Вечный, как сама плодоносная осень, обряд покатился своим чередом, но Алеша, хоть и улыбался и поддакивал, думал о злющем мужике и захлопнутых перед носом сватов в воротах. «Ноги твоей в моем доме не будет». Это он воеводе, с которым хлеб-соль водил, из-за которого, по словам Алены, чуть ли не дочку прочил. Нечисто тут дело, ой, нечисто. «Добрая!» — окликнул Алеша ту самую румяную болтушку, что принялась выхвалять невесту вперед матери. «Не подскажешь, где этот ваш Лукьян живет? Воевода мне его наказал после пира домой отвезти, да покараулить, а то мало ли». Уже слегка хмельная и оттого еще более разговорчивая бабенка подсказала, да так, что охотник узнал и сколь высок у Ежовичий забор, и как цепного кобеля кличут. В сумерках усадьба казалась опрятной и спокойной. Разве что волчок забрехал, но его Алеша унял быстро. Охотники знают, как заставить собаку замолчать, а хорошие сторожевые чуют, если чужак замышляет недоброе. Алеша не замышлял. Быстро обойдя кругом двора, китежанин подошел к хлеву и замер, почти слившись со стеной. Пес успокоился и, звякнув своей цепью, убрался в конуру. Куры, как им и положено, уже спали, в хлеву блеяла дурная коза, светлели заботливо побеленные стволы яблонь и настырно несло свежим пометом. Хозяева под зиму удобряли огород. Возиться с дерьмом в день дочерней свадьбы можно лишь с немалой злости, но злости у Лукьяна как раз хватало. Охотник поморщился, еще немного послушал и поклонился куриной лапке, пушистой сосновой ветке, по обычаю прилаженной к стене. «Друг дорогой, хозяин дворовой!» — негромко окликнул богатырь, вытаскивая плошку и наливая в нее лучшего гордеева меда. «Выйди, покажись, медком сладким угостись, не чинись!» Обычно охочие до свадебных харчей доможилы чиниться и не думают, но здешний дворовой объявляться не торопился, только неподалеку словно бы вздохнуло. Охотник малость выждал, вслушиваясь в крепнущее козье блеяние. Катиться, что ли, собралась? Если так, хороший дворовой может метком и пожертвовать, то есть не пожертвовать, а отложить угощение на потом. Тогда придется соваться в избу и улещивать домового. «Не хоронись, старшой, над двором!» Нараспев повторил Алеша, прикидывая, не перетащить ли угощение внутрь хлева. «У ваш охотника Китежанского с добром на двор твой пришел, да с делом важным и тайным. Дворовые друг дружке ревнивы, а к чужакам все больше злы да недоверчивы. Но нужными словами их пронять можно, особенно когда к призыву подарочек прилагается. Управителям двора особо любы яркие ленточки и всякая блестящая мелочь, но от меда или киселя не откажется ни один нечистик. К тому же Алеша надеялся, что дворовому хотя бы любопытно станет, и угадал. В углу за дверью сумерки сгустились во что-то вроде лохматого, сжавшегося в комок кота. Это было странно. Домашний дух, если уж показывается чужакам, то во всей красе. Смотрите, дескать, каков я из себя силач да богач. Впрочем, если поблизости засела какая-то погонь, дворовой мог и поскучнеть. Сказывали мне в граде Китеже. Охотник понизил голос, будто готовясь поделиться великой тайной. Прошло в вашу сторону что-то скверное. Проверить мне велено, а то и помочь. «Правду говоришь, аль лукавишь?» Недоверчиво прокашляла из угла. «Помочь велено. А сдюжишь?» «Сдюжу», — твердо пообещал Алеша. «Охотник я китежский или кто?» «Охотники разные бывают». Сгусток тьмы издал звук, больше всего напоминающий шмыганье носом. «Брехуны да бахвалы и у вас тоже встречаются». «Не без того. Но я и впрямь помочь хочу». Богатырь рискнул шагнуть к собеседнику, и тот не исчез. «Что стряслось у вас? Поведай, друже. А то, сам понимаешь, не зная броду, соваться в воду нельзя». Темный сгусток блеснул парой ярко-зеленых глазок и уставился на гостя. В охотниках дворовой вряд ли много понимал, но осмотром, видать, остался доволен. Еще разок шмыгнув, видимо, все же носом, он отлепился от стены и двинулся к чужаку. Сперва показалось, что неспешно, с чувством собственного достоинства, но, вглядевшись, Алеша понял — бедолага с трудом волочит ноги. То, что это в самом деле дворовой, подтверждали и козлиные вытянутые зрачки, и то, что все одежки на нем были порты да пояс, сшитым золотом кошелем. Эдакое богатство означало, что дом у ежовичей — полная чаша, а у справных хозяев доможилам пристали бодрость и деловитость. Разлад в избе на домашних духов, конечно, влияет не лучшим образом. Они с того дуреют, могут и вовсе умом тронуться. Но для этого нужно время. Да и не злобствует здешний дворовой, не каверзничает, а хромает и кашляет. «Так что стряслось-то?» — повторил Алеша, косясь на луну, чтоб прикинуть время. Воевода с Гордеем обещали Лукьяна не отпускать, но как бы кого из домочадцев не принесло. «Кабы мы сами знали!» — доможил утер ладонью слезящиеся глазки. «О прошлом годе, под зиму, хозяйка за околицу пошла, да с курчонком вернулась». «Рябым?» — подался вперед китежанин. «А мышь странная следом не прибегала? Не видел?» «Не, не видал. Про мыша Пушка, котяру нашего, спросить бы. Только сбежал он, шкура драная. А кура не рябая была, а черная да писклявая. Я так к птице касательства не имею, дурные больно. Ни мозгов, ни понятия. Нет, про лису, если примечу поблизости. Волчику, дружочку моему, скажу. А так мое дело сторона». «Где эта пискля? В курятнике?» «То-то и дело, что нет. Хозяйка поначалу в курятник запустила. Только хозяин в тот же вечер зачем-то в избу забрал. С тех пор и пошло у нас все наперекосяк». Косматая, покрытая длинной пепельной шерстью лапка, ухватила плошку. «И то верно. Беду не заешь, но запить можно. Хозяин с хозяйкой с того времени не в ладах». «Ну, не вовсе с того. Тогда снег еще не выпал, а разлаялись они, уже бело вокруг было». Дворовой прихлебывал мед и жаловался. Алеша лихорадочно соображал, подкидывая бедолаге новые и новые вопросы. Загадочного черного цыпленка, который мог стать причиной Лукьяновой дури, на дворе больше ни разу не видели. Хозяйка плакала сперва в одиночку, потом с дочерьми. Кобель-волчок слез не лил, но ходил смурным, на дом рычал и подниматься на крыльцо избегал. Кот же подло и трусливо сбежал. Но поскольку мыши тоже пропали, о нем только домовой и жалел. Нашел о ком. Ушел, впрочем, не только кот. Старая ежиха, мать Лукьяна, как яблони отцвели, собрала узелок и подалась к младшему сыну, аж закметь реку. С тех пор и родня, и соседи сюда носу не кажут, а к лету захворал Лохмуша Нечаевич, домовой. Он и прежде покряхтывал, а тут облез, болячками покрылся, едва ноги таскает. Прошло еще пару месяцев, и хворь из избы на двор перекинулась. Совсем плохо стало, только банник с овинником держится. Зато злятся и упрямятся. Не хотят таким хозяевам служить, а куда деваться? Доможил не девка, своей волей дом не сменит. Куда попал, там и сиди. Еще немного потерпит, а потом злобствовать начнут. Как злодействует банник с овинником, Алеша хорошо знал. Рассказы об их зверствах студили кровь даже у охотников. «Вот ведь дела!» Искренне посочувствовал богатырь. «Мне бы с Лохмушей Нечаевичем поговорить. Может, он больше твоего приметил?» «В дом не пойду», — отрезал дворовой, залпом допивая свою плошку. «Да и не покажется он тебе. Говорю же, облез. Все волосья повыпадали. Стыдно ему, без шерсти-то». «А в избе-то с хвором домовым как?» С избой пока управлялись люди. Семья-то большая, работящая. Потом, конечно, все потихоньку валиться начнет. Но пока ничего, держится. Женских рук хватает. А не хватает, за дело Ежович берется. «Хозяин, как с хозяйкой рассорился, сам у печи возится. Яичницу жарит». В голосе дворового прорезались сразу мечтательность и возмущение. «С маслом!» «С маслом?» — задумчиво переспросил Алеша. «А говорят, прижимистый». «Ну да, ну да», — откликнулся доможил, внезапно напомнив Стояна. «Теперь и вовсе жадный стал. На все, кроме яиц. Своих как-то раз не случилось, так у соседей на овес выменил. Хороший овес. Можно было и меньше отсыпать. А он... Дворовым овса всегда жаль. И говорить о том они могут долго. Алеша слушал, участливо кивая, и мысленно подгонял друг к другу куски головоломки. Добросердечная хозяйка, пожалевшая горемычного черного, это особенно важно, цыпленка, которого скуповатый хозяин забрал из курятника в дом. Начавшиеся ссоры, одолевшие доможилов хвори, пропитавшая ухоженную и чистую усадьбу вонь и, наконец, яичница с маслом, которую жадный Лукьян жарит лично. И пусть курица не рябая, странных мышей вокруг не видать, а китежские наколки молчат. Демон есть демон, и делать ему в светлых ручьях нечего. Черное далеко не всегда самое страшное. Вот с рябой и ее серым спутником связываться в одиночку Алеша не стал бы. Собственные старошумские подвиги богатырю запомнились надолго. Здесь же завелась нечисть, пусть и мерзкая, но не столь опасная. Всего-навсего клобук. Хорошо хоть со свадьбой повезло. Вернее, с тем, что Гордей созвал к себе всю деревню. Сейчас не только в избе пусто, но и соседей нет, так что медлить нечего. Тварь убивать лучше подальше от обычных людей. А тут надо не прогнать, не лишить телесной оболочки, а устроить так, чтобы подлюки не было больше нигде и никогда. «Беду вашу я понял». Китежанин присел на корточки и заглянул дворовому в глаза. «Попробую помочь. Если что, пожар упредить сумеешь?» «Пожар?» — насупился доможил. «Зачем пожар?» «Незачем. Но тварь эта, чего доброго, искрами сыпать примется. Утром дождь шел, сыро, но мало ли». «В избу не пойду». «И не надо. Вот ведь чудаки. Живут долго, а в чем-то как дети малые. Я его сюда вытащу. Лестница у вас есть?» Лестница, само собой, имелась. Длинная, крепкая и надежная. Как все, что было в ежовом хозяйстве. И ведь своим же трудом, своими руками наживали. Так за каким худом понадобилось на чужой рот разевать? Эх, Лукьян, Лукьян! Алеша подтащил лестницу к чердачной двери, шатнул пару раз и задумался. Если он не забыл, а наставники не напутали, поганой курице устроили гнездо наверху, возле печной трубы. Залезешь на чердак со двора, дрянь шарахнется вниз в избу, а там сухое дерево, тряпки всякие, одной искры хватит. Значит, входить надо через дом. Сняв распашень, Алеша достал из поясного кошеля упокоенный перстень, сдвоенный, надеваемый на указательный и средний пальцы. Он уже помог, когда Алеша бук убил. Поможет и сегодня. Охотник, не торопясь, но и не мешкая, пристроил зачарованное кольцо на левую руку, вернулся к сараю за примеченными там рабочими рукавицами и решительно шагнул на крыльцо. Двери на Руси запирают редко, разве что чурочкой подопрут. Дать понять, что хозяева в отлучке, ну и чтобы куры... Опять куры. Вот ведь день выдался, птичий. Внутрь не позалазили. Но Ежович навесил матерый, не каждый купец на такой разорится, амбарный замок. Еще бы, у него ж на чердаке злато-серебро краденое. Тут начнешь запираться, да на людей не хуже пса рычать. Замок Алеша сорвал, как яблоко с ветки. Богатырская силушка пригодилась. Шагнул за порог и чудом не задохнулся. В избе курятником разило куда сильнее, чем на улице, и охотник от души посочувствовал горемычному домовому, которого, в отличие от хозяев, не заморочить. Если не считать вони, внутри было чисто. Устинья с дочками, сложа руки, не сидели и к тому же оказались истинными мастерицами. Днем полавочники, скатерть и занавески наверняка радовали яркими красками. Но сейчас Алеша мог оценить разве что обилие вышивки, да и то благодаря своим наколкам, позволявшим видеть в кромешной тьме, пусть без цвета, но зато четко. Богатырь быстро обошел избу, на всякий случай запоминая, где что лежит. Заглянул в голбец, шепнул. «Здрав будь, Лохмуша Нечаевич! Не со злом пришел, подсобить хочу!» И, не дожидаясь ответа, поднялся на чердак. Тут уж и китежанская вязь проснулась. Заколола кожу, давая знать, что рядом опасное волшебное существо. Ну, спасибо, сам бы он ни в жизнь бы не догадался. Дверь на чердак стерегли уже два замка, которые начинающий всерьез злиться Алеша отодрал от дубовых досок вместе со скобами. Тварь, как ей положено, восседала на бочке возле печной трубы. Не знал бы, где искать, не разглядел бы даже с наколками. Мало ли, какой хлам затащит на чердак и свалит в кучу. Черная, сунувшая голову под крыло курица, на своем одеяле казалась не то сбившейся в комок старой подушкой, не то скомканной шалью. Она спала. Только охотник вошел хоть и быстро, но с шумом. А сон у дряни был чуткий. В вонючей жаре белесыми точками блеснули два глаза. За без малого за год горемычный цыпленочек успел отожраться и разжиреть, и теперь мог потягаться размерами с давешним мурином. Ничего, управимся. Погонь с той стороны, даже самая тупая, охотников опознает сразу и либо нападает, либо бросается на утек. Темная, темней ночи, украшенная чем-то вроде рожек из перьев башка, повернулась к Алёше. Издала мерзкий, отнюдь не куриный вопль, и тварь тяжело взлетела. Она явно намеревалась выпорхнуть в слуховое окно, но богатырь изловчился ухватить отчаянно бьющего крыльями демона за ногу. Тот рванулся, еще больше встопорщившись. Этакая огромная раскрывающаяся шишка. Под черными взъерошенными перьями мелькнуло что-то багровое, будто угли поворошили. Разгорается, зараза. Нужно быстрее. Оскальзываясь на загаженном полу и не выпуская словно бы распухающие лапы, китежанин прыгнул вперед к дверце во двор. Та была заперта на засов, который разогнавшегося богатыря сдержал не лучше давешних замков, и так и не выпустивший добычи охотник в брызгах щепок вывалился наружу, обрушив оказавшуюся бесполезной лестницу. Исхитрился перекувыркнуться и довольно-таки удачно рухнул на нижнюю пристройку, по которой и скатился в любовно сложенный стожок соломы. Это было бы просто отлично, не вздумай, проклятая курица, загореться уже всерьез. Вскакивая на ноги, Алеша таки сцапал вторую ножищу. Летели и падали они всего ничего, но цыпленочек успел вымахать раза в два и останавливаться на этом не собирался. Пытаясь вырваться, он выл и визжал на разные голоса, колотил огневеющими крыльями и тянул вперед, прочь со двора. Размерами тварь уже догоняла весенних поросят. Мало того, теперь она еще и оглядывалась, угрожающе щелкая раскаленным клювом. Угодит в глаз, мало не покажется. Щеку не то кольнуло, не то обожгло. Сбоку, перебивая вонь лежалого помета, запахло паленым. Охотник чувствовал, как его пальцы невольно раздвигаются, уже не охватывая лапы демона целиком, но не отпускать же. Отпустишь, ищи потом эту дрянь по всему Тригорью. Думать, когда то ли ты держишь, то ли тебя волокут, трудно. Но до Алеши именно сейчас дошло, с чего черные твари поджидают ротозеев, сидя на заборе, а затем требуют держать их на чердаке. Оставалось проверить догадку, пока хватало рук и демон не освободился. Китежанин напряг спину, вздернул на глазах тяжелеющую тушу в воздух и, крутанувшись на пятках, смаху саданул ею по стволу корявой старой яблони. Дерево треснуло, курица захлебнулась визгливым воем и на какое-то мгновение обмякла. Больше Алёше и не требовалось. Выпустив клобуковые лапы, китежанин подпрыгнул и вцепился-таки в покрытую жгучими перьями толстенную шею. Дальше пошло проще. Богатырь одним коленом, стоя на земле, другим придавил спину, не прекращающей сыпать искрами твари, и налег всем своим весом, вдавливая демона в на совесть вскопанную грядку. Расчет оказался верен. Мать сыра земля помогает своим детям, зато многим порождениям Чернобога несет, если не погибель, то слабость или хворь. Наверняка курице сейчас было больно, причем нестерпимо. Гадина трепыхалась и билась, осыпая окрестности ворохами искр. Не пройди утром дождь, усадьба бы уже полыхала, несмотря на усилия скачущего от дымка к дымку дворового. Но дождь прошел, а сил у прижатого к русской земле клобука не прибавлялось. Наоборот, сперва он начал гаснуть, потом, нет, не таять, тело твари оставалось упругим и сильным, мельчать. То, что было размером с осла, сравнялось с козой, поросенком, гусаком и, наконец, с курицей. Сперва большой и мясистый, потом Алеша ощутил пальцами тоненькие цыплячьи косточки. «Хозяин!» Теперь оно пищало, жалобно. «Спаси! Помоги! Воры! Твое золото крадут! Меня забрать хотя...» «Убью!» Дикий вопль за спиной захлебнулся хрипением, но отвлечься даже на мгновение Алеша не мог. Трусливая черная дрянь явно нацелилась сбежать в свой Чернояр и стремительно расставалась со здешним телом. Допустить этого было нельзя. Что удрало, то рано или поздно вернется, чтобы и дальше гадить. У китежанина имелось лишь пара мгновений между смертью, теперь еще и облысевшего цыпленка, и бегством чужой темной сущности. Охотник успел. Жалкая тушка, напоследок трепыхнувшись, хрипло пискнула и обмякла. Алеша с силой вдавил правой рукой черный комок в землю, а левой, сосредоточившись, совершил несколько стремительных, навсегда затверженных на долгих занятиях движений. Обычный человек ничего бы не понял и не заметил. Но, наконец, разжавший пальцы китежанин видел накрывший дохлятину прозрачный полупузырь. Вроде тех, что вспухают в лужах во время ливня, только побольше и попрочней. Рой метнувшихся в разные стороны черных мошек он, во всяком случае, удержал. В ките же учили долго и въедливо. В ките же учили хорошо. Даже таких, неспособных к волжбе, как Алеша. Скрытое рукавицей упокойное кольцо жгло пальцы. Но дело свое делало. Резало связь с той стороной, отправляя демона в небытие. Черные мошки, на которых распался цыпленок, метались от стенки к стенке. И не в силах вырваться, падали и таяли, как тают достигшие воды снежинки. Сколько это продолжалось, Алеша не заметил. Волжба останавливает время не хуже, чем жаркий бой. Последняя мошка вспыхнула тем же белесым светом, что и зенки, засевшие на чердаке твари. Растеклась по упрямому пузырю птичьим пометом. Вновь стянулась в каплю и пропала. По прозрачным стенкам пробежала ясная радужная волна, и китежанин махнул рукой, останавливая сделавшее свое дело заклятие. В Чернояре стало одним демоном меньше, а вот на Руси запросто могло стать меньше одним богатырем. За спиной охотника красноречиво валялся топор-колун. Его хозяин тоже валялся, со стянутыми за спиной руками. Рядом возвышался раскрасневшийся Китыч и утирала глаза кончиками платка Устинья. «Спасибо, воевода!» — поблагодарил, поднимаясь китежанин. «Проверить надо, не тлеет ли где!» «Да не видать вроде», — завертел головой Тит-Кит. «Сыры же! Ну и вонища!» «То ли еще будет!» Охотник повернулся к Ежовичу и поймал полный ненависти взгляд. «Вовсе оплоумил ты, хозяин! Еще б немного, без души бы остался!» «Вор!» — прохрипел мало что соображавший дурачина. «Вор проклятый! Да чтоб тебя...» «Молчи уж!» Рявкнул воевода, для пущей убедительности, легонько ткнув связанного носком сапога. «Развел тут!» «Что хоть это за тварь была?» «Клобук!» Алеша бросил прогоревшие, будто и впрямь поленья из печи таскал, рукавицы к дровнице. «Демон черноярский зловредный! Пакость эта сперва на жалость давит. Появляется под зиму, прикидывается бездомным да несчастным цыпленком. А как в дом впустят, начинает хозяев с толку сбивать, богатство краденое сулить. Кто почестней, сразу отказывается и нечисть выпроваживает. Но бывает, что и поддаются. Лукьян вон поддался». «Говорила же я ему!» — запричитала Устинья. «Не бедный чай, своего кровного хватает, а он заладил доченькам на приданное, внукам на гостинчики, себе на поминки. Грешно в чужой кошель лезть, не по-людски». «Дура! Не убудет с торгашей этих!» Не будь у Ежовича руки связаны, точно бы кулаком озимь хватил. Или не озимь? «Добрые люди нечисть в охранники не возьмут!» «Нечисть?» — переспросил снимавший упокоенное кольцо Алеша. «Что за нечисть и что за торгаши?» «Это ты воеводу своего спрашивай, с кем он путается!» — огрызнулся Лукьян. «Мое дело сторона! Я все для детушек! Порадовать!» «То-то ты журавку порадовал!» — поморщился китежанин. «Пойми ты, голова садовая, не было у тебя никакого золота. Морок это!» «Морок? Да какой морок? Своими глазами видел! Устинья, я ж тебя на чердах два раза брал! Скажи этим! Подтверди!» Та растерянно кивнула. «Голову вам курица дурила!» — объяснил не столько мужу, сколько жене Алеша. «Глаза застила. Сейчас, как наверх заберетесь, только пометы найдете». «Да ты ж все и украл! И коли б только золото! Не гадил наш цыпленочек, волшебный он был, чистенький!» Теперь Ежович не рычал, а рыдал, причем взахлеб. «По что обогатителя порешил, охотник? Чем тебе малютка-то горемычная виновата? Приютили бедного голодного, накормили, обогрели. Он мне в благодарность, а ты? А они?» «Лукьянушка!» — всхлипнула и Устинья. «Не изводи себя. О журавке подумай. Свадьба ж у нее. Ты же... Уйди!» Провыл чудом не лишившийся души болван. «Не дочь она мне больше. Нет у меня никого. Все меня горемычного предали. Я же о вас родил, не досыпал, не доедал, пил только квас. Охотник-то хоть чужак. Наймит китежский, а вы...» «Вы! Они тебя простят!» — прикрикнул Наймит. — «После того, как чердак от помета очистишь, да вонь изведешь. Мне не веришь? Домового спроси. Еще немного б. И уморила бы бедолагу Клобукова вонища. Эх, да что с тобой говорить?» «И то...» — тяжко вздохнул Кит. «Вовсе от жадности разум потерял. Ну да ничего, авось мозги на место встанут». «Сам-то ты как, не обжегся?» «Цел вроде». Алеша подхватил воеводу под руку, увлекая в сторону. «Что за нечисть, про которую Лукьян говорит? И что за торгаши?» «Да полоумил он», — Про нечисть не знаю, а с гостями торговыми у меня по-честному. Все в расходных книгах прописано. Что у кого и за сколько купил, что продал, кому и на какой товар путевые грамоты выдал. Китыч вдруг отстранился. Или не веришь? Что не ловчишь, верю. Только ремесло мое такое — нечисть выискивать. Можешь поручиться, что твои купцы в охраннике худов с волколаками не набрали? Еще чего? — набычился Тит Титыч. Стал бы я с такими водиться. Не стал бы, — торопливо заверил грозно сопящего собеседника охотник. Но нечисть, она такая, вроде и сама по себе, но где-то пусто, а где-то густо. У вас густо, сам же видел. Чуть, переворотень, даже волколачий шаман объявился, пусть и без стаи. Мало того, еще и клобука прикормили. Можно было и про Мурина добавить, но скита явно хватало. Потому Алеша бодро закончил. Мне пока ответ из Великограда не придет, всяко делать нечего. Поезжу по округе, посмотрю, может, и еще чего найду. В горки эти ваши Фомкины загляну. Вдруг какая зараза в пещерах завелась. Кстати, а как вышло, что Лукьян домой воротился? «Моя промашка», — развел руками воевода. «Вроде присмирел, осоловел, только что носом не клевал. Мы с Гордеем и отвлеклись. Свадьба же, молодых того провожать пора. Так бы и проворонили, да Устинья умница надоумила. Дескать, раз уж мир у нас теперь, хоть и худой, негоже без отца невестиного, ну, рубашку девичью ждать. Гордей за Лукьяном, а его и нету. Как мы отвернулись, так он, зараза, сразу проснулся и шасть домой. Мы следом на село успели, ты уж прости». «Ерунда, с кем не бывает». «Ох и весела ты, доля Охотникова! Скоро и не сочтешь, сколько раз заново родился. Отхватил бы колуном по затылку и поминай, как звали». «Ну, хоть теперь-то пойдешь с нами?» Успокоившийся кит лихо по-богатырски подмигнул. «Молодым надобно свое до ума довести, а нам Лукьяна запрем, чтоб чего не учудил, и за стол. Устинье, что дочь соблюла, почет оказать нужно». «Хорош от меня сейчас почет будет», — охотник глянул на свой рукав, а потом на колени. «От одежки так клобуком разит, гости разбегутся». «А то Гордей тебе рубаху с портами не одолжит. А на руки тебе хоть бы и я полью, беды-то. Ну, идешь?» «Лады. Только Лукьяна про нечисть спрошу. Дыма-то без огня не бывает. Может, и впрямь приметил что?» «Да никуда твой Лукьян не денется!» Воевода досадливо покосился на связанного, возле которого хлопотала Устинья. «Завтра спросишь. Утро вечера мудренее. Ну или послезавтра, если посидим, как добрым людям подобает». Посидели знатно, как положено. Но Алеша поутру смог и Ежовича расспросить, и в седло вскочить. Кровь богатырская не только раны залечить помогает, но и быстро от похмелья отойти. Вот воевода на крыльцо выползти не смог, хотя ночью то провожать рвался, то оползнями да обвалами пугал. Охотник клятвенно обещал избегать коварных особей и не лезть в пещеры, коли там в потолке трещит. Кит подливал меду и грозил не пустить на порог, если засыплет. К разочарованию Алеши Фомкины горки вели себя смирно, и это начинало надоедать. Пещер больших и малых в невысоких меловых отрогах Тригория хватало. В первой обнаружилась прорва летучих мышей, противных, но безвредных и совершенно бесполезных. Вторая и третья оказались пустыми, хоть и глубокими, а в четвертой смарагдами сверкнули рыси глаза. И охотник, пятясь, выбрался наружу. крапчатое семейство его не занимало. Он искал другое. След, служивший каким-то торгашам нечисти, которая облюбовала одну из здешних нор. Это если верить сразу Лукьяну Ежовичу и Клобуку, что скормил скряге байку о золоте. Притворяющиеся обогатителями демоны лгут по-умному, так, чтобы охочие до сокровищ простаки сперва в избу пустили, а затем и с душой расстались. Совсем уж бессовестным в обмен на кров да яичницу с маслом обещают обкрадывать соседей и тащить добро в дом новых хозяев. Только у Лукьяна остатки совести все же имелись, а богатством Ежовичи в селе уступали разве что Гордею. Серебришком да медиками такого не проймешь. Вот Клобук и поднатужился. Сочинил сказку про торгашей, у которых на подхвате нечисть, а раз так, воровать у них не зазорно. Ежович на сделку согласился, и тварь обосновалась в доме. Само собой, никуда она не летала и никаких купцов не грабила, а сидела сиднем на своей бочке, жрала, гадила да наводила морок, ожидая, когда кормилец одуреет от призрачных сокровищ настолько, что решится отдать душу. И все же Алеша Лукьяну верил, пусть и не во всем. Про воеводу Журавкин отец наврал со злости, но в любом вранье всегда есть крупица правды. Своих торговых дел Китх не таил, о странных разбойниках узнал вместе со Стояном и с тех пор был на глазах. Лукьяна до свадьбы не видел долго, а на самом празднике доверительных разговоров с бузатером не вел. Деревенские мальчишки ничего занятнее охоты за Фомкиным кладом припомнить не могли. Ежович же орал про нанятую торгашами нечисть и свято верил в Клобуково золото. Не на пустом же месте. Мог ли черноярский демон знать о болтавшихся поблизости худах и волколаках, Алеша не представлял. В Ките же о таком не рассказывали. Но тьма ко тьме липнет. Во время расспросов Ежович шипел, что купцы лес у воеводы лишь для вида скупают, а на деле о другом у них сговор. Кто его знает? Вдруг дозволил им кит в Фомкиных горах что-то в Кощеевы времена запрятанное искать. Они нашли и теперь потихоньку вывозят. Ну а караулит находку нечисть. Ведь добрым людям рядом с черным колдовством долго не продержаться. Себя Лукьян, без сомнения, причислял к добрым, а теперь еще и к несчастным. Еще бы, золота лишился. Того, что разобиженный дурак замыслил какое-то коварство, Алеша не опасался. Мозгов не хватит, и нрав не тот. Такие напролом прут. С другой стороны, слишком уж многое в здешних краях сошлось. Тут тебе и Мурин с безногой тварешкой, и Клобук, и Огнегор — со своими задумками и разбойники. Правда, за каким худом последним понадобилось нападать на дружинников, с которых и взять-то нечего? Подкараулили бы купеческий караван, было бы ясно, а тут глупость какая-то. И откуда они в здешних краях вообще взялись, да еще так близко к заставе? Неужто кит проморгал? Или так умело хоронились, что на глаза разъездом ни разу не попались. Дурных людей к дурным местам тянет часто. Может, тут и обосновались в этих горках разбойничьих. Местные сюда ходить опасаются, дружинники заезжают редко, а пещеры душегубам всегда были по душе. В них и следовало искать в первую очередь. «Приехали!» Доложил, в отличие от хозяина, следивший за дорогой Буланыш. «Вот твои осыпи, вот водопадик, а вот и куча каменная». «Спасибо, дружище». Алеша сунул руку в Аленин кисет и, вытащив очередной леденец, протянул верному спутнику. «Отдохни пока, водички попей, я скоро». «Осыпи». Заботливо, что твой кит напомнил конь. «Гляди, куда ногу ставить. мне к тебе не забраться. Самому придется. — Как заберусь, так и выберусь, — заверил китежанин, оглядывая уже изрядно занесенную землицей каменную кучу. Никаких сапог из нее больше не торчало. Как-никак 10 лет прошло. Для очистки совести охотник обошел вокруг невольной могилы охочих до золота дурней и начал взбираться вверх, не забывая пробовать ногой выпирающие камни. Узкая, засыпанная щебнем тропка вела сперва к прыгающему по белесым валунам ручью, потом уходила в сторону, к вершине холма, который при желании можно было назвать небольшой горой, разделенной почти надвое узкой сырой расщелиной. По дну ее струился мутный быстрый ручей. В зеленые от мха склоны впивались упрямые колючие кустики, название которых Алеша не знал. Местечко было не из приятных, и богатырь чуть ли не с удовольствием свернул к прятавшейся за уступом кособокой дыре. Влезать в пещеру пришлось чуть ли не на карачках, но внутри оказалось повыше. Китежанин постоял у входа, вслушиваясь в зябкую пустоту, и, не ожидая ничего примечательного, из чистого упрямства пошел вперед. Как ни странно, пещера заканчиваться не собиралась. Через пару десятков шагов она вильнула, и сумерки сменились ночью. Лезть глубже смысла не имело. Разбойникам места здесь явно не хватало, да и не протиснулись бы чудин с перевертнем в столь узкий лаз. Богатырь зевнул и совсем уж собрался вернуться, но в глубине хрипло булькнуло. Странный, ни на что не похожий звук оборвался и тут же повторился, перейдя в низкий, отрывистый. Нет, лаем это назвать было трудно. Казалось, в глубине пещеры сыпет невнятными проклятиями свихнувшийся, вообразивший себя собакой водяной. Звуки и сами по себе были страшными, а эхо делало их еще страшнее. Не будь Алеша охотником, он, может, и испугался бы, но сейчас ему стало досадно. Искать худов с оборотнями и нарваться на, в общем-то, безобидную нечисть. Впрочем, такую или безобидную? Искателей разбойничьих сокровищ, по большому счету, угробили обосновавшийся здесь кладовик на пару со своим псом Луюном. Сунувшиеся в пещеру олухи услыхали жуткий лай, бросились, очертя голову на утек, и стронули похоронивший их обвал. — Погоди, приятель, — пообещал китежанин, не прекращавшему голосить Луюну. — Сейчас вернусь, только гостинчик прихвачу. Охотнику положено безо всякой жалости уничтожать любых, хоть сколько-нибудь вредоносных тварей, а Алёше, к тому же, надоело гонять летучих мышей. Да и Лукьяна подразнить будет весело. Дескать, вон, гляди, настоящее золото сколько лет чуть ли не под носом лежало. Был бы пошустрее, стало б твоим, а так князю отойдет. Хотя нет, не стоит дурака лишний раз ярить. Журавка уже не его. Так он на жене и младших выместит. А вот сероглазой Аленке перстенек подарить на счастье, да на память можно. Авось слегка успокоится разбитое сердечко. «Быстро вернулся», — мотнул гривой напившийся Буланка. «Куда едем?» «Все-то тебе ехать», — хмыкнул богатырь, роясь в седельных сумках. «Клад тут, похоже, причем нечистый. Может, Фомкин, может и нет, разобраться надо». «Подпругу ослабь». Новость богатырского коня особо не взволновала. «Попасусь, на другом бережку клевер не отцвел». «И то дело», — кивнул китежанин. «Ты уж прости, Буланыш, но сласти я твои забираю, для дела нужны». «Ладно уж, потом отдашь». «Куда я денусь?» «Леденец-то напоследок дай, красный». «Хоть два». «Давай два!» Уже знакомая дорога, короче, даже с набитым заплечным мешком. У входа в Лаюнову пещеру Алеша понял, что его учуяли и ждут. Ожившие наколки доложили о творящейся волшбе. Кладовик как мог защищал свои сокровища. Но мог он немного. То ли дело леший в своем лесу. Китежанин, слегка морщась от оглушительного квакающего лая, упорно шел вперед узким виляющим проходом, промытым иссохшей подземной речкой. Заблудиться здесь не вышло бы и при желании. Не наросло на потолке и каменных сосулек, которые кладовики, поднатужившись, могут обрушить на грабителей. Каменные своды, надо отдать им должное, зловеще потрескивали. А по стенам ползали змеи и огромные скалопендры. Иди, богатырь, с факелом, гады сошли бы за настоящих. Только Алёше хватало его наколок. Живых змей в сумраке было бы не разглядеть, а морок, он и ночью морок, и днем. Высохшее русло, очередной раз повернув, расширилось, но не слишком. У богатого хозяина погреб больше. Китежанин завертел головой и приметил в углу сундук, который пытался загородить некто хлипкий и длиннорукий в большой шапке. Вообще-то кладовики обладают чудовищной силой и ороговевшими пальцами-когтями, которыми орудуют на славу. Дурную. Ведь недаром их еще и щекотунами прозывают. Пощекочет такой своими когтищами человека, взяв за бока, и раздерет, ребра вырвет, что твоя мавка-навка. Проверять, справится ли длиннорукий нечистик с богатырем, Алеша не собирался, по крайней мере, сразу. Вытащив из кисета пару пряников, китежанин поднял их повыше, словно поддразнивая всамделишнего пса, и весело произнес. «Ну, здрав будь, дедушка! Глянь-ка, что у меня есть! Хочешь?» Фигура у сундука вздрогнула и подалась вперед, словно принюхиваясь, а у ее ног образовалась вторая, приземистая, похожая сразу на собаку и жабу. «Чтоб тебя!» — прошипел длиннорукий, блеснув глазами. «Знающий попался!» «Ага, значит, хочешь!» — твердо сказал богатырь, бросая угощение. Кладовик ринулся к вожделенному прянику, Лаюн остался на месте у сундука, тоненько подквакивая. «Хороший пес!» — одобрил Алеша. «Умный! На, держи!» Леденец Лаюн схватил на лету и радостно зачавкал, похрюкивая. Кладовик уже сидел на полу, неспешно, с достоинством угощаясь пряником. Богатырь подавил усмешку и принялся раскладывать перед хранителями сундука буланышевы лакомства. Почему кладовики от сладкого теряют голову и забывают обо всем, неведомо даже китежским мудрецам? Но кладоискателям это на руку. Самые дошлые, пока нечистики медленно, смакуя каждую крошечку, поедают сласти, успевают обчистить сокровищницу и сбежать. Алеша тоже времени не терял. Для порядка, заглянув в заполненный третий на две сундук, охотник обошел пещеру, обнаружил проход в следующую и вернулся к даже не повернувшему головы кладовику. Бедняга и впрямь не видел ничего, кроме леденцов да пряников. Даже собственного скорбно ворчащего пса. «Ну и жадный же ты!» — укорил обжору богатырь. «Нет бы с собачкой поделиться!» Лаюн, словно поняв, душераздирающе заскулил-заквакал. Вблизи он на пса походил больше, если бы, конечно, где-то водились короткохвостые и остроухие псы с вывороченными лапами и обвисшими, как у старого менялы, щеками. Пес взволнованно дышал, подскуливал, но на хозяйские сласти не покушался, только жалостливо водил большими круглыми глазами туда-сюда, туда-сюда. «Возьми!» Алеша вытащил один из предусмотрительно оставленных про запас пряников. «Что ж ты, куцый-то такой, бедолага?» «Какой надо!» — скрипнул, не поворачивая головы, кладовик. Это ты такой непонятный. Как обижать, воровать, знаешь, гостинцы вон принес. А в сундук не лезешь. Золото не любишь, что ли? Да как-то не очень, признался охотник. Мне бы щит путный найти. Есть тут щиты. Кладовик подался вперед, выбирая из множества лакомств самое вкусное. Не у меня. Дальше. Там всякое есть. И еще Василиск. Пойдешь, убьет, он всех убивает. Василиск? Он. И так несоразмерно длинная когтистая рука вытянулась, став еще длиннее, и схватила на первый взгляд ничем не примечательного леденцового петушка. «Давно здесь сидит. Мы пришли, он уже большим был». Алеша невольно присвистнул. «Василиск, значит? Тварь посмертоноснее кладовика. Тут леденцами не обойдешься. Тут зеркало надобно. Хотя можно и мечом управиться, если повезет». «Спасибо, что сказал. Пойду, проведаю. А ты с собачкой поделись все же. Не убудет от тебя». Кладовик не ответил, прикрыв глаза. Он с блаженным видом жевал. Обделенный лаюн опять заскулил и внезапно ткнулся богатырю носом в ногу, а потом загородил дорогу и заворчал. Сладкого он, конечно, хотел, но не пустить доброго чужака к страшному Василиску ему было важнее. Проклятие у него такое, что ли? Находить не то, зачем шел. Как вместо трехглавого змея козел-перевретень попался, так и пошло-поехало. Отправился за новостью, нарвался на службу и кабы не на дружбу. Решил время убить. Получил разбойничью ватагу и в придачу Несмеяну с ее вывертами. Собрался на свадьбе гульнуть, сцепился с клобуком и вот опять. Искал разбойничий след, нашел клад с кладовиком. Думал хоть с этим разобраться, и на тебе. Василиск, и, похоже, матерый. «Помолчи, дружище», — попросил Алеша изнывающего лаюна. «Подумать надо». По китежским правилам смертоносных тварей нужно уничтожать при любой возможности. По китежским правилам, нарвавшись на логово Василиска, незаметно отступай, оставив поблизости охрану, заворачивать праздношатающихся дурней. К чудищу же возвращайся, лишь раздобыв большое в рост человека зеркало и, заслонившись им, как щитом, обрати взгляд Василиска против его самого. В умной книге, да еще и с рисунками, способ сей выглядел солидно. На деле же, как это часто бывает, он был бесполезен. В Тригорье прежде сыщешь таежного чудина или черноярского клобука, чем ростовое зеркало, а ехать в большой город некогда. Правда, та же книга уже мелкими буковками уведомляла, что Василиска можно еще и зарубить, если добраться до него прежде, чем он откроет вторую пару глаз. Это Алеша подходило. Богатырь проверил, как ходит в ножнах меч, поправил ремни изрядно отощавшего мешка и под причмокивание кладовика и лаюнов с кулеш двинулся к дальнему проходу. После незадачи со старошумским опером-чернокнижником он поклялся себе не делать глупостей, но нынешняя затея при всей своей опасности глупостью отнюдь не была. Разумом Василиски не обладают, даже таким, как у текрей. Это просто хищные пещерные твари, которые, если не едят, то спят, правда, чутко. Обычный человек в подземелье без факела или хотя бы лучины не сунется и к тому же будет топать и спотыкаться. Такого чудище услышит издали, даже сквозь сон. Но охотники ходят тихо. А он, к тому же, давно приноровился обходиться без света, да и с пещерой повезло. Отыскать в запутанном подземелье с большими залами и высокими сводами висящую под потолком тварь и тем паче подкрасться к ней вплотную было бы невозможно. Здесь же извилистое пересохшее русло и потолок, до которого можно дотянуться рукой, внушали надежду. Китежанин бесшумно крался вперед, принюхиваясь с усердием, идущий верхним чутьем гончий. Василиски, особенно старые, всем телом источают ядовитый смрад, который долго лучше не вдыхать. Как именно они пахнут, книга умалчивала. Но, благополучно миновав два поворота, богатырь унюхал-таки что-то вроде смешанного с падалью и цветущей таволгой мускуса. Оглядевшись, Алеша приметил небольшой выступ, на который сложил все, что стесняло движение, и, обнажив меч, медленно двинулся на крепчающий запах. Сначала было всего лишь противно. Потом на груди ожили наколки. Значит, опасность уже совсем близко. Еще один изгиб русла, и вот она, пещера. Заметно побольше первой, и потолок повыше. Тварь охотник заметил почти сразу. Василиск копошился слева от входа. Из-за выпирающего углом каменного уступа разглядеть его как следует не удавалось, зато слышно было просто отлично. Казалось, поблизости кто-то камни деревом скребет и дробит. Точно! Они же камнями питаются. Значит, подкрепиться голубчик решил. Дело хорошее. И как бы теперь этим воспользоваться? Чудище вовсю скрежетало. Китежанин столь же усиленно размышлял. Василиск его пока не учуял и вообще гостей не ждет. Наброситься на чудище, пока оно занято трапезой? Будь перед ним гуль или даже волколак, Алеша так бы и поступил, но кто знает, насколько стремителен пещерный страж и как быстро сумеет сообразить, что к чему. А если обращающим в камень взглядом успеет вдарить? Обычной, даже сильной волжбы Алеша не слишком опасался. Не брала она его. Однако проверять себя еще и на смертоносный взор охотника не тянуло. Вот и ждал, сам еще не зная чего. И дождался. Василиск не то булькнул, не то рыгнул, и шевелившаяся слева тень задвигалась, направляясь вглубь пещеры. Пара мгновений, и из-за выступа показался и ее обладатель. Кладовик не врал. Василиск был древним, настолько древним, что умудрился вымахать выше обычного человека. Четырехпалые задние лапы с огромными когтями бойко цокали по каменному полу. Сухо шелестел змеящийся за чудищем длинный хвост, а вот верхнюю часть туловища разглядеть толком не удавалось. Мешали огромные перепончатые крылья, на которые тварь опиралась при ходьбе, изрядно напоминая здоровенного нетопыря. Алеша почти не дышал, но чудище внезапно остановилось, подняв увенчанную остророгой короной голову. Ученые-люди уподобляют Василисков петухам, и определенное сходство и впрямь имелось. Только не бывает петухов с рогами вместо гребня, чешуей вместо перьев и двумя парами глаз вместо одной. Вот про что в Ките же не говорили, так это про Василисков нюх. Зато все уши прожужжали про зрение, а в темноте как раз угольками блеснули глаза, к счастью, обычные. Вторую, верхнюю пару на лбу, Василиск открывает редко, лишь собравшись убивать. Но этот вроде бы ничего подозрительного не чуял. И все равно лучше было отойти. Очень медленно охотник отступил за уступ и чуть ли не по волоску вытащил из ножен меч. Если тварь надумает проверить, нет ли кого поблизости, он услышит, и он готов. Тишина, однако, затягивалась, только мерно и громко капала где-то впереди вода. Чтобы занять себя хоть чем-то, богатырь принялся считать капли. Он готовился разменять вторую сотню, когда по камням снова зацокали когти, зашуршал хвост и раздалось эдакое свистящее покряхтывание. Василиск двинулся с места, но звуки не приближались. Напротив, тварь явно уходила вглубь пещеры. Упало еще 17 капель. И за уступом зашумело-захлопало. Раздался слабый треск, и застучали падающие камушки. Похоже, взлетел. И, как и положено, зацепился за потолок. Что ж, вздремнуть после перекуса — самое милое дело. Так и есть. Что-то слабо хлопнуло, и до китежанина донеслось мерное, почти человеческое сопение. Баю-бай, тварюга, спи, усни, и крепкий сон тебе возьми. Охотники умеют ждать. На всякий случай Алеша отсчитал еще 500 капель, после чего позволил себе высунуться. Висящий вниз башкой, закутанный в собственные крылья Василиск, теперь уже окончательно походил на летучую мышь. Только размерами эта мышка была чуть ли не с самого Алешу. Вжавшегося в стену гостя она пока не чуяла, но добраться до нее сразу и быстро и бесшумно не выходило. Если без затей броситься вперед, тварь очнется, а дальше уж как повезет. Полусонный клобук, что к чему, разобрал не сразу, и к тому же предпочел рвануть прочь. Василиску соображать незачем. Ему довольно открыть вторую пару глаз. Правда, сперва нужно проснуться, накопить достаточно смертоносной волшебной силы и сосредоточить взгляд на цели, а это, как говорит книга, несколько мгновений. Несколько. Это и до трех просчитать, и до восьми. Умники худовы. Не могли точнее написать. До цели, если напрямую, и не споткнуться, прыжков 7. Двери тут нет, вышибать нечего, но эхо гулять все равно пойдет. Василиск всяко проснется, а в темноте пещерные жители видят отлично. Попробовать подкрасться вдоль стены? Если удастся проскользнуть, самих прыжков потребуется не больше 2, а если не удастся? Стоять, ждать и дышать отравой тоже не дело. В горле уже першить начинает. А ведь как удачно висит. Один удар, и башки нет. Если Василиска убивает обычный клинок, то звездный и подавно. Звездный и подавно. Мелькнувшая мысль сперва показалась дикой, потом единственно верной. Подкрасться к твари так, чтобы она не проснулась, почти невозможно. Добежать, прежде чем она опомнится и ударит, тоже, но по-настоящему яркий, неистовый свет обитателя подземелий должен оглушить. Обычный огонь, каким бы большим ни был факел, здешний мрак не разгонит, а вот звездный меч, его свет сдерживал упырей, проймет и Василиска. Правда, сиять клинку недолго, но всяко больше, чем несколько мгновений. Волжбу Алеша сотворил, благоразумно отойдя за поворот на нужное число шагов. Благо время от конца заклятия до самой яркой вспышки знал не с чужих слов. Разбуженный меч разгорался ровно столько, сколько богатырь мчался ко входу в пещеру, и ровно столько же вновь привыкали к свету глаза. Ошибка стоила бы дорого. Но китежанин не ошибся. Ошалевший Василиск только и успел что слететь вниз и хрипло зашипеть. Но была ли это угроза или крик боли, охотник уже не узнал. Звездная сталь и так куда лучше обычной. А уж усиленная заклятием, да еще и в богатырских руках, зло и лихо свистнул рассекаемый воздух. И клинок прошел сквозь чешуйчатую шею, будто сквозь морок. Василиск взмахнул крыльями, и тут клювастая белокрасная башка с так и не открывшимися смертоносными глазами подскочила вверх, ударилась о своды пещеры и покатилась по полу. Туловище, из шеи которого билась серая с черным отливом струя крови, прыгнуло вперед, как порой прыгает обезглавленная курица, и завалилась на спину. Затрепетали крылья, Дважды хлестанул по полу змеиный хвост, заскрежетали по беловатому камню когти, и тварь окончательно околела. Дело было сделано, и охотник, заходясь в кашле, шарахнулся от словно бы полной свинцовой тьмы лужи. Кровь Василиска оказалась еще той отравой. По-умному Алёше следовало побыстрее убраться, но меч все еще сиял, заливая сваленные у дальней стены сокровища ослепительным радужным светом. Как же было не проверить, не найдется ли там приличного щита? В первой пещере китежанин не сомневался, что перед ним пресловутый Фомкин клад. Но в логове Василиска золота, драгоценных кубков и оружия было слишком уж много. Столько не награбил бы и десяток разбойничьих в атак. А кладовик со своим неполным сундучком и вовсе казался жалким нищим. Выходит, казна. Только чья? Груды странного вида монет Алешу не вдохновили. Золото и золото. Но рядом красовался целый арсенал. И там китежанин застрял надолго. Звездный меч угасал. Глаза слезились. Во рту ощущался какой-то мерзкий привкус. Но богатырь упорно рассекал воздух причудливыми клинками, примерял к руке палицы и шестоперы, разглядывал клейма секир. Щитов здесь тоже хватало, главным образом круглых, разукрашенных самоцветами и позолотой, покрытых диковинной непонятной вязью и похожими на руны символами. Выглядело богато, да и сработано наверняка было на совесть. Но таскать с собой... Эдакое роскошество не тянуло. Китежанин сглотнул, борясь с одолевающим кашлем. И совсем уже собрался уходить, но тут его словно окликнул кто. Отбросив причудливый золоченый клевец, богатырь наклонился над грудой драгоценных чаш, и ему словно в душу глянул огромный строгий глаз. Безо всякого почтения разбросав драгоценные сосуды, Алеша выволок из-под них круглый щит, на котором сиял показавшийся здесь чужим великоградский знак. Золотое солнце с ликом. Только изображено оно было непривычно, по-старинному, с короткими лучами, нахмуренными бровями и сурово изогнутым ртом. Нынче такое встретишь разве что на старых воротах столицы, да в древних летописях. Но именно под ним шли русичи на Колобухово поле ломать силу Кощееву, и таки сломали. Удивительную находку Алеша оглядел со всем тщанием, хотя то, что больше с ней не расстанется, понял сразу. И не важно, что оковка слегка помята, а сам княжий знак не украшают адаманты да яхонты, ничего лучшего он не сыщет, даже обшарив сокровищницы всех царств и королевств золотой цепи. Круглый, цельный и надежный, сколько под землей лежал, и даже кожа ремней не истлела, щит оказался тяжеленек. Обычному человеку такое не то что таскать с собой, поднять непросто. Ну так кто обычному? То, что для богатыря ковалось, непонятно кому сообщил китежанин, богатырю и носить. Ответа, само собой, не последовало, и Алеша закинул обретенное сокровище за спину. Непонятно, с какой радости, вспомнив переворотня Иванушку с его сестрицей, а затем другую Алену. Ведь все глаза выплакала, а зла на Кузьму с журавкой не затаила. Как же такую не порадовать? И пусть горячие золотые сердечки на холодное золото не падки. Не в нем дело, а в памяти и добром слове. Дело в надежде. Изящный браслет, тонкое плетение которого дополняли ярко-красные лалы, на глаза охотнику попался сразу, будто ждал, а больше здесь искать было нечего. Лал или лалл, а также лалик — собирательные названия для большинства драгоценных камней алого, красного или кроваво-красного цвета. Изрядно подуставший Алеша совсем было собрался вернуть почти угасший клинок в ножны, но, вспомнив китежские наставления, решил напоследок проверить мертвое чудище. Василиск смирно лежал среди кровавой лужи, уже подернувшейся тусклой, словно бы пыльной пленкой. Пятна крови на потолке тоже потускнели и, кажется, перестали сочиться отравой. Дышать, по крайней мере, стало легче. И богатырь, во исполнение все тех же наставлений, обошел пещеру по кругу. Слева от выхода, там, где давеча окопошился Василиск, стоял Лукьян Ежович. Каменный и без одного плеча. Если б не куча оружия и не слезившиеся от яда глаза, охотник бы заметил его раньше, а если б ушел сразу, так бы и не узнал, что прикормивший клобука глупец сгинул. «Вот ведь дурень хренов!» — проворчал богатырь, заставляя себя тронуть каменную ладонь, поднятую, будто в последние свои мгновения Лукьян пытался прикрыть глаза. Василиски обращают своих жертв в особый жив камень, который и едят. Если нет особого, годится любой. Но здешняя тварь перед смертью нажралась до отвала, а нажравшиеся до отвала засыпают крепко. Может, это Алёше и помогло, но, вернее всего, он бы и так управился. Богатырь со смесью отвращения и злости вгляделся в выгрызенную в окаменевшем теле дыру. Заледеневшие, наполовину сожранные волками трупы он видел. Но там кости оставались костями, мясо мясом, а одежда одеждой. Взгляд Василиска обратил все в эдакую посверкивающую серо-черным цельную глину. Был человек, стал истукан. Любопытно, насколько бы Василиску его хватило. От тех, кто приходил сюда до Ежовича, не осталось вообще ничего. Или нет? Осталось. Иногда в пещерах вырастают каменные сосульки и столбы. Были они и в логове Василиска. Только эти столбы некогда ходили и носили на себе тела с не самыми умными головами. Каменные ноги, дюжины полторы каменных ног стояли парами и были обгрызены до сапог, окаменевших, но чем-то чудищу не потрафивших. О таком в китежанских книгах не говорилось, а может, Василиск, состарившись, начал чудить? Башку в причудливой короне из сросшихся рогов Алёша все-таки прихватил. Хотя сперва и не собирался. Правда, совать в чудом непозабытый на выступе мешок не стал. Так и доволок до Лаюновой пещеры, держа за самый длинный вырост. Упорно сидевший при входе Лаюн отрубленной головы не испугался, а самому богатырю обрадовался, подскочил, весело квакнул и завилял куцым хвостом. Его хозяин продолжал уписывать сласти и даже не обернулся. «Ну, хорошо же!» «Проходил тут недавно один», — бросил сластёня охотник. «Про Василиска ты ему не сказал». «Он много золота хотел», — равнодушно откликнулся нечистик. «Я указал, где много золота искать. Он пошел и умер». «Мое мне осталось». «И многим ты еще говорил?» «Кто шел, тому и говорил. Пусть идут туда, а здесь мое». «Тогда почему ты про Василиска сказал мне?» «Так ты золота не хочешь. Ты мне не навредишь». «Ты мне не навредишь. А ведь их нужно прикончить, обоих». И зубастого рукастого старикашка в шапке, и колченогого мордатого пса. Они пусть и не злонравы, но себе на уме могут убить или послать на смерть. Они опасны. Только долг платежом красен. И не важно, что наколки предупредили бы об угрозе, а он учуял бы мускусную вонь. Не случившегося не бывает. Существует только то, что произошло, и еще существует совесть. Охотник присел, выкладывая из мешка припасенные впрок сласти. Немного, но хватит. Хвостиком, следовавший за китежанином Лаюн, тут же исхитрился лизнуть Алешу в нос. Язык у паршивца был холодным и скользким. Казалось, в лицо бросилась лягушка. Но мерзким это не было. Мерзкое осталось за спиной. «Скоро сюда придут», — твердо и спокойно сказал Алеша, утирая лицо. «Если вы останетесь здесь, вас убьют. Я знаю, что ты умеешь проклинать. Так умеешь, что твое золото не принесет тем, кто его возьмет, ни радости, ни достатка, а только беду и раннюю смерть. Но тебя тоже не будет. Это-то ты понимаешь?» Кладовик не ответил, только перестал жевать, повернув к Алёше старческую клыкастую рожицу с мелкими, чуть раскосыми глазками. К хозяину подошел Лаюн, сел и тоже уставился на богатыря, вывалив язык и по жабье дергая горлом. «Я должен проклясть!» — прошептал кладовик. «Если все мое заберут, должен!» «Сделаем так!» Наставления наставлениями, книги книгами, но важнее совести ничего нет и быть не может. Прав, гусляр Громослав, ох, прав. Василиска вклад пусть лежит, где лежал, а твой я перетащу в другую пещеру. Там глубоко, сухо и хорошо. Ты мне про Василиска сказал, я тебе про скорую беду. Долг платежом красен. Китежанин ждал ответа, на всякий случай держа руку на рукояти меча. Кладовик молчал, рассеянно хрумкая пряником. Он должен согласиться. Есть же у него мозги, а жить все хотят. «Непонятный ты человек!» — с каким-то удивлением произнес, наконец, нечистик. «Но честный не отнять. Хорошо, что живым вернулся. Щит, вижу, нашел». «Да, спасибо тебе. Ты понял, что я сказал? Сюда придут и заберут золото, и дальнее, и твое». «Я понял». Кладохранитель вдруг взял и, не глядя, протянул Лаюну леденец. Сам же продолжал буравить Алешу взглядом из-под кустистых бровей. «Верю тебе. Дай мне одну монету. Как сундук возьмешь?» «Ну, иди. Чего стоишь?» «Иду». Голову Василиска в теперь уже вовсе пустой мешок Алёша все-таки сунул. Так было удобней. Бросив, как и было велено, одну монету кладовику, охотник потащил к выходу сундучок. Тот оказался куда легче, чем думалось. Золото — штука тяжелая, но дурень Фомка мог насыпать монеты поверх бобров и соболей. Любопытно. Куда он делся? И почему никто не забрал разбойничье добро? Разве что лезли дальше и нарывались на Василиска. Сперва сами, потом объявился кладовик и принялся подсказывать. Он много золота хотел. Я указал, где много золота искать. Он пошел и умер. Последним так умер Ежович. И гадай теперь, кто его убил. Василиск? Кладовик или же Лукьян прикончил себя сам? Все ответы верные, и все же третий вернее. Когда в пещерный сумрак влился золотистый вечерний свет, Алеша наклонился, выискивая следы Ежовича, но на щебне следов не остается. А разве что поискать в лощине у водопада. Там сыро, и там каменные кости, прикрытые глинистой шкуркой. Хотя и так ясно, что совсем недавно здесь прошел скверный человек из светлой деревни. Очередная загадка разрешилась неожиданно, глупо и страшно. Разъяренный потерей пусть и призрачного золота, мужик со злости наврал ненавистному охотнику про нечисть в пещерах. Авось супостата засыплет, только сапог и останется. Наврал, а потом испугался. Нет, не того, что человека на гибель послал. Того, что тот золото найдет, вот и решил опередить. Пока Алеша проверял пещеру за пещерой, Ежович рванул туда, где сгинули кладоискатели. Отыскал вход, полез внутрь, ну и... Хотя оно и к лучшему. Душу бы дурак тьме так или иначе бы продал. Дозрел уже. заодно и другим бы нагадил. А теперь лишь Белобог ему судья. «Долго ты?» — упрекнул, принюхиваясь Буланка. «Плохо было? Тошно? А это что, вонючее?» «Василиска убил», — ушел от прямого ответа Алеша. «И щит себе нашел. Похоже, с самого Колобухова поля». «Щит вижу, Василиска чую. Пропал мешок, потом только выкинуть». «И леденцы твои пропали». «А в сундуке что?» «Золото». «Ладно, поехали». «Куда?» «Назад. Помнишь третью по счету пещеру, где мы сегодня были?» «Еще бы не помнить». «Вот туда». Умный Буланыш приставать с расспросами не стал. А пройденные дороги он и впрямь помнил, правда, недолго, не больше месяца. Обычно этого хватало. Тем более, что охотники редко возвращаются. Примеченную пещеру Алеша оглядел с пристрастием, словно сам собирался в ней засесть, и остался доволен. Чисто, сухо, глубоко и пусто. Ни летучих мышей, ни чужой нечисти. Вряд ли сюда кто сунется. А если кому-то отчаянному и взбредет в голову, лаюн отпугнет. Эхо тут знатное. «Ну?» Богатырь аккуратно поставил сундук у дальней стены. «Добро пожаловать в новые палаты!» Он еще и договорить не успел, а кладовик с лаюном уже были здесь. Пес нерешительно вильнул хвостом и, опустив морду, пошел в круг пещеры обнюхивать. Старичок огляделся, почесал острыми костяными пальцами ухо и одобрительно кивнул. «Если что, — посоветовал, отряхиваясь, Алеша, — морочную стену ставь. Люди не сообразят, упрутся, до вас не доберутся. Но, коли беды творить будете, не в защите, вернусь. Сами понимаете». Угрожать кладовику, когда закончились сласти, можно лишь с дуру, но нечистик лишь таращился и покачивал лопоухой головой. «Экий ты все же непонятный!» Наконец буркнул он, открывая сундук и бросая внутрь недостающую монетку. «Щит-то таскать не тяжко?» «Приноровлюсь. Износу твоему щиту не будет». Теперь кладовик пересыпал монеты из ладони в ладонь. «И вес его тебе будет не в тягость. Оборонит он тебя от того, что видишь, и от того, что не видишь. Мы не только проклинать умеем. На вот, лови!» Это была монетка, явно не золотая, стертая так, что в сумраке пещеры разобрать, что на ней за знак, охотник не мог. «Если что, брось наземь. Позови и брось. Мы придем. Только смотри, чтоб крыша была и чтоб чужих никого». «Лады?» Китежанин сунул подарок в карман и торопливо отправился прочь. За спиной тоненькой печально скулило, лицо обвивал теплый, пахнущий осенью ветерок. Приближался выход. Первое, что сделал Алеша, добравшись до коня, это снял с седла щит и не удержался, присвистнул. Драгоценная находка оказалась, если и не совсем невесомой, что в бою было бы не слишком удобно, но не тяжелее старенького, разбитого стригой щита. Подействовало благословение, надо же! А ведь и сундук с кладом легковат показался. Может, и не так слаб кладовик в волжбе, как в ките же сказывают. Может, еще и свидеться доведется. «Ну, а теперь куда?» — поинтересовался у замечтавшегося хозяина Буланка, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Теперь вперед!» Когда двугорбый холм перестал загораживать небо, Алеша увидел до половины ушедшее в землю солнце. Оно было алым, как плащи пришедших на Колобухово поле витязей, Оно предвещало ветер, а может быть и бурю. Но пока еще было тихо.